блок на уровне бедер. Ну и, наконец, женские бедра. Это бедра матери, в которые так важно уткнуться, сколько бы тебе ни было лет, раствориться и слушать голос, поющий колыбельную песнь, чувствовать нежные пальцы, что перебирают непослушные волосы. Или бедра любовницы, в которых так сладко тонуть, принимающие в свое лоно любимого и инициирующие его в мужскую силу и будущие победы. Или бедра рожающей женщины, которая в этот миг соединяет в себе миры, сопровождает ребенка в главное путешествие его жизни. Бедра, что сотрясаются от мощи энергии потока, который способны сейчас проводить, выдерживать нереальную боль в трепетной благодарности и наслаждении. Бедра женщины. И сюда же мы складываем непрожитые эмоции и весь интенсивный опыт. Здесь живут злость, гнев, сильная боль, которую мы не смогли когда-то в себя вместить. Стыд и животный страх. Наша тень, которую мы в себе не принимаем. И как руки растут из сердца, из бедер растут наши ноги. Желание сбежать, поджав хвост, или способность выстоять в любой шторм. Право на укорененность и корни. Вера в свое право на жизнь. Освобождай свои бедра. Звучи ими, женщина, под бой барабанов, под пульсацию огненных ритмов самой земли. Освобождай свои бедра, позволяя себе проявляться, позволяя себе дышать громко, рычать и стонать, выпускать свои когти и скалить зубы, позволяя себе быть собой. Освобождай свои бедра, принимая любимого в свое лоно. Освобождай свои бедра, расслабляясь в дни крови. Освобождай свои бедра, отдаваясь в глубокий массаж. Освобождай свои бедра в диких плясках свободных женщин, словно двигаясь в последний раз. Освобождай свои бедра, просто разрешив себе жить. Практика «Дикие пляски». Эту практику ты можешь выполнять одна для себя, а можешь погружать в нее женщин на своем женском круге или ретрите. Очень хорошо подходит под эту практику звуковое оформление с любыми активными ритмами. Можно включить шаманские или африканские барабаны, либо любую другую музыку с зажигательными битами. Поначалу пусть музыка будет негромкой, фоновой, настраивающей на движение, постепенно делай звук громче, чтобы к пиковой фазе он наполнял пространство и помогал участницам отпускать остатки контроля. Начинаем практику с пробуждения тела. Разотри до жара ладони, положи на глаза. Затем горячими ладонями начни делать движение, словно ты умываешься этой энергией. Проведи руками по голове. Запусти напряженные пальцы в волосы и сделай расчесывающие, пробуждающие движения. Слушай тело. Возможно, в какой-то момент тебе захочется потянуть волосы в стороны или вверх, или простучать свой затылок, расслабляя его. Сделай это. Продолжи умывающие движения по всему телу, словно сбрасывая с себя застоявшуюся энергию и запуская новый поток. Теперь начинай простукивать тело. Начиная с пяток, поднимайся все выше, простукивай ноги, колени, бедра, ягодицы и бедра можно прохлопать раскрытой ладонью, запуская жар и энергию во всем теле. Если поднимаются в теле эмоции, не заглушай их, не прячь и не убегай. Направляй свои чувства в движение, дыши глубоко, со звуком, мы здесь для этого. Простучи свою грудь, предплечье, шею, затылок, прохлопай руки, бока, сделай так, чтобы тело твое максимально проснулось. А затем переходи в фазу тряски. Мелкой тряской наполняй колени, бедра, плечи, подключая все тело. Максимально проходи в пик амплитуды движения, когда тело начинает гореть и перестает поддаваться контролю. Ты даешь импульс движению и позволяешь телу самому прожить его. Без контроля. Так, как сейчас важно телу. Следуй за ним. Тело ведет. Тело живое. В этот момент барабаны уже заполняют собой пространство, и единственное, что есть в этом мире, — это движение, это ритм, нет правил, нет рамок, есть тело и огненная энергия, заполняющая его. Иди за ним, позволяй рукам заполнять пространство, позволяй бедрам гореть и двигаться с огромной скоростью и амплитудой. В трансовом состоянии твое тело способно на то, что недоступно ему в обычной жизни. Так используй эту возможность, чтобы вытряхнуть из своих бедер всю боль и весь опыт, который сдерживает тебя. Можно все. Слушай бедра, что им нужно сейчас, какое движение, какой ритм. Возможно, тебе захочется лечь на спину и отбивать бедрами ритм о пол или ковер. Позволь себе это, иди за импульсом, не останавливайся, если кажется, что устала. Это мозг устал, а тело лишь разгоняется. Тело может больше. Танцуй, дорогая. Пусть эта тряска переходит в дикий танец свободной женщины, когда руки, как крылья, заполняют собой пространство, когда бедра горят и ритмом своим разжигают пульсацию жизни, когда каждая клеточка тела живет и дышит. Танцуй, как в последний раз. Танцуй, будто нет никаких ограничений. Танцуй, будто тело свободно, будто душа вырвалась на свободу. Танцуй, дикая женщина. Танцуй свою жизнь.